Глава 31. «Ты готова, моя леди?» Вопрос короля застал меня врасплох и заставил вздрогнуть. Я стояла в своих покоях, смотрела из окна на затемненный снегом сад с ровными дорожками и геометрически подстриженными кустами, на огненный фонтан. Небо хмурилось, висело низко и грозило задавить землю. Служанка в Бьертане сказала мне, что зимы здесь короткие и длятся не больше месяца. Раз так, то эта зима шла на рекорд по продолжительности, потому что снег и не думал таять. «Кателина?» — повторил вопрос король, подходя ближе. Платье, в которое меня нарядили, было довольно тяжелым, но целомудренно просторным. Белое. Мне никогда не шел этот цвет. С длинными рукавами и широким вырезом, позволяющим всем желающим лицезреть подаренное мне королем ожерелье, напоминающее формой птичье крыло. «Готово, не готово, как будто у меня есть выбор. Что за дурацкие вопросы?» «Всегда готово, ваше величество», — отрапортовала я. Сорина я, пока служанки меня наряжали и причесывали, не видела, и Перса тоже, хотя обоим хотелось сказать пару ласковых. «План, Катя, нам нужен план. Что мы имеем?» Сорин зол и намерен поднять восстание против короля, это раз. Король хочет на мне жениться, чтобы укрепить свое положение на троне, это два. Он когда-то уже лишил жизни как минимум одного дракона, это три. Рядом нет никого, кому я могла бы полностью доверять, это четыре. Как же я скучала по Вириану и злилась на Сорина за то, что он не привез его сюда. Снова невыносимо хочется шоколада, это пять. Ладно. Помолвка — это не беременность, в конце концов, и даже не брак. Всегда можно откатить назад. Ну что страшного может случиться? Что, я церемонию не переживу? Часовые речи председателя коллегии переживала, а маленькую церемонию помолвки не переживу? Опять же, где церемония, там и фуршет, в нашем случае пир. А где пир, там и шоколад или хотя бы сладкий нут. «Давайте сделаем это, ваше величество», — решительно произнесла я и отвернулась от окна. В сердце как будто появилась ледяная игла, которая медленно поворачивалась и не давала забыть о том, что сейчас я могла бы носить медальон Сорина и жить с ним рядом, далеко от двора и всего, что с ним связано. «Кателина!» Король взял меня за руку, когда я уже собиралась выйти из покоя в коридор. Пальцы были, как обычно, ледяные. «Прежде чем мы это сделаем, я должен тебя поблагодарить». Я вскинула на него удивленный взгляд. «Что он несет? Опять будет играть со мной в неземную любовь?» Уже приготовившись послать его в большой зал, я замерла. Что-то в облике короля было не так. Тяжеленная корона была на месте, белая мантия, отороченная мехом, тоже. Зачарованный медальон с гербом в форме сердца висел на груди. Что же изменилось? «Бросьте, ваше величество!» — не выдержала я. «Я должен поблагодарить тебя!» — настойчиво повторил он, не выпуская моей руки. «За то, что ты согласилась стать моей невестой, за то, что не стала меня обманывать, и за то, что пообещала быть на моей стороне». «Лучшая благодарность — это честность», — ответила я. «Отпустите мою руку, ваше величество». Мой выпад был глупым и несдержанным, но от прикосновения убийцы изнутри поднимались отвращение и страх. К моему удивлению, король послушался и разжал пальцы. «Ты права», — сказал он, и мои брови взлетели вверх. «Наверняка тебе уже многое рассказали о том, кто я, о том, из какого я рода. Ты, наверное, ждешь, что я буду оправдываться, но я не буду». Он вскинул на меня упрямый взгляд, как будто ждал, что я начну возражать. «Я делал ужасные вещи, Кателина, чудовищные. Для того, чтобы остаться у власти, для того, чтобы прийти к ней. Это то, кто я есть, то, каким меня воспитали. Мой род не похож на род Дедрага и не похож ни на какой другой». «Возможно, я слышала что-то об этом», — пробормотала я, вспоминая рассказы Сорина. «Краем уха». Он называл род короля гнилым и говорил, что не было того способа, которым родня Ариана себя не запятнала. «Какое значение это имеет теперь, ваше величество?» Он помолчал. «В нашей семье считается, что нельзя успокаивать плачущего ребенка. Это его избалует и сделает слабым. В 5 лет отец приказал выпороть меня за то, что я не могу усидеть на лошади. Когда мне было 10, мама использовала мою кровь для ритуала привлечения богатства и едва не убила, потому что не смогла вовремя остановиться». «Почему вы мне все это рассказываете?» — сглотнула я пересохшим горлом. Я не была одной из тех, кого можно разжалобить словами, за время адвокатской практики я слышала и не такое. И все-таки дыхание перехватило. Остро захотелось успокоить короля или сделать еще хоть что-то. Дело было в том, каким пустым стало его лицо и как сжались его плечи. Точно так же выглядела графиня де Авен, когда речь заходила о ее муже. «Это не та семья, которой можно желать для своего ребенка», — с усилием произнес король. «Когда я был маленьким, я мечтал о том, что у меня будет сын или дочка от любимой жены, и что мы будем о нем или о ней заботиться. Я составлял в уме целые списки. Там было, например, кормить сладким и обнимать. Прошли годы», — он замолчал. «Все вышло совсем не так, как я ожидал. Я сделал много того, о чем не мог и подумать. Но я хочу, чтобы ты знала. Я буду заботиться о тебе и твоем ребенке. Вы оба никогда не будете ни в чем нуждаться и всегда будете в безопасности. Даю слово». Я лихорадочно пыталась придумать, что на это ответить, но король заговорил снова. «У меня также будет к тебе просьба, Кателина. Прошу, зови меня Ари. Так зовут меня только самые близкие». «И много их?» «Пока только ты», —